Не жди зари, она погасла, как в мавзолейной тишине лампада черная без масла, могильный демон шепчет мне. Душа смежает робко крылья, недоуменно смущена пред духом мрака и насилия, метется трепетно она. И демон сумрака кровавый трубит победу в смертный рог. Смутился кубок брачной славы, и пуст украшенный чертог. Рассвета луч не обогрянет вино в бокалах круговых, пока из мертвых не восстанет гробницы преданный жених, пока же камень не отвален, и стража тела стережет, душа безмолвие развалин, чертога брачного поет.